А прямо к небу тянется дым, дым, дым, а над рекой туман белый. Вот бы стать опять молодым, по траве босым бегать. Вот бы повстречать ту весну, что была такой долгой. И тебя одну в ту весну, где-то за рекой Волгой, и церковь белая с голубым. Тишина вокруг, тишина. Я ушел тогда молодым, а молодым, а пришел в висках седина. Ох, я ушел тогда молодым, а молодым, а пришел в висках седина. А я в твое окошечко постучала, дома никого нету. Видно, слишком долго гулял я по белому свету. Заглянул во двор, а трава выросла почти в пояс. Видно, целый год и два, как тебя увез поезд. А как оглянулась, а я назад, может, это мне снится. Те же голубые глаза, тоже платье и сица. Как же так прошло столько лет, стало это еще краше. Даже не сединочки нет, ни морщинок нет, а даже церковь верит с голубым. А тишина вокруг, тишина. Я ушел тогда молодым, молодым, а пришел в висках седина. Я ушел тогда молодым, молодым, а пришел седина. А ты прости, любимая, что пришел, раз лишь я тебе нужен. Вижу, ты так живешь хорошо, видно, с молодым мужем. Лучше б я тебя не встречала, так-то ведь еще горше. Только вот в ответ услыхал: мамки нет больше. Разбудите, Господи, вы меня. Что же это все значит? Вот она, кровиночка, вот моя. Вот она стоит, плачет. А вокруг трава да бурьян. Взять да покосить, что ли? И стоял я трезв или пьян. От любви да от боли. Церковь белая голубым, тишина вокруг, тишина. Я ушел тогда молодым, молодым, а пришел в висках седина. Я ушел тогда молодым, молодым, а пришел в висках седина.